Наверное, она сделала что-то не так. Или же он не сделал чего-то, что должен был сделать. Когда тренируешься, это одно. А когда тренировки кончились, совсем другое дело. Сонно пробормотал Пьер, поднимая голову и глядя на Максину. «Максин, у тебя удивительно красивые груди», — проговорил он и снова схватился за них с прежней целеустремленностью. Вскоре настроение у Максины улучшилось, она ожила, а потом по телу пошли волны радостного возбуждения. Тело непроизвольно, без какого-либо усилия со стороны Максины, и даже помимо ее воли и желания, задвигалось в нужном ритме, и она почувствовала, как вся словно растворяется в Пьере. А может быть, это он растворялся в ней? Она обвела его руками, притянула к себе за сильные твердые ягодицы. «Не останавливайся, не останавливайся, пожалуйста, не останавливайся!» — лихорадочно шептала она. Вначале она полностью сохраняла самообладание, лежа неподвижно и собрано, как застывший водопад. Потом ее тело выгнулось, выгнулось снова и снова, и она ощутила необыкновенное, удивительное и поразительное удовольствие, точь-в-точь такое, о котором ей говорили. «Нет». Не такое. Куда лучше. В дверь уже не стучали, а колотили изо всех сил. Максина резко открыла глаза, почувствовала рядом с собой теплое обнаженное тело и вскочила. «Макси! Макси!» Голос Пейган звучал крайне обеспокоенно. Максина выбралась из кровати, на ощупь пробралась по незнакомой, освещенной лунным светом комнате к двери и осторожно открыла ее, стараясь не показать, что сама стоит вся голая. За дверью действительно оказалась Пейган в своем зеленом, не по росту большом для нее твидовом пальто. «Ты знаешь, сколько времени? Уже почти полночь. Ты говорила, что Пьер перед ужином проводит тебя назад, и мы не беспокоились, пока не погасили свет». «О, боже!» — перепугалась Максина. «Значит, в школе засекли, что меня нет?» «Нет. Когда хозяйка перед включением света делала обход, Кейт сказала ей, что ты в ванне. Потом мы дождались, пока все улягутся, и бросили монетку, кому идти тебя искать. Выпало мне. Кейт меня проводила с фонариком до задней двери и выпустила, и она будет дожидаться и откроет, когда мы придем. Сигнал — 4 коротких стука в окно кухни. Ради бога, собирайся поживее». Вся дрожа, Максина натянула на себя лыжный костюм. Будить Пьера она не стала. Две девочки на цыпочках прокрались по коридору, спустились по скрипящей деревянной лестнице и вышли на улицу. Засунув руки в карманы и не говоря друг другу ни слова, они неуклюже, но изо всех сил побежали по снегу, то скользя на обледенелых участках, то сталкиваясь друг с другом. Когда они подходили к погруженному во мрак зданию школы, дорогу внезапно осветили фары приближающейся машины. Она медленно поравнялась с ними, внезапно остановилась, и к ужасу девочек включился полный свет. Теперь они были прекрасно видны. Окно в машине опустилось, и, выглянувший оттуда, мужчина весело проговорил: «По ночным клубам ходим, да?» Это был Поль, шофер директора школы. «Забирайтесь назад», — приказал он им. Когда девочки забрались в машину, Поль повернулся к ним, положил одну руку на заднее сиденье и усмехнулся. Девочки сидели молча, смертельно бледные, они понимали, что теперь им грозит исключение. «А стоит сейчас возвращаться в школу? Хотите, я вас отвезу в настоящий ночной клуб? Я знаю один такой, где вас никто не узнает и где вы будете со мной в полной безопасности». «Нет, от этого нам только еще хуже будет», — пробормотала Максина, вспомнив, что Ник рассказывал им о Поле. Первой мыслью Пейган, однако, было, что если она поедет с Полем, то он станет как бы их соучастником и не сможет нажаловаться на них Шардену, и тогда их не исключат из школы. Пейган собрала все свое мужество. «Максине лучше остаться сейчас в школе, ее ждут. А я поеду, только как я попаду назад в школу?» «Ну, у меня же есть ключ». Максина выбралась из машины, оглянулась, как будто что-то предчувствуя, но потом побежала по снегу к задней двери школы. Голубой ягуар бесшумно отъехал. Но Поль не поехал к ночному клубу. Он проехал через весь городок, выехал из него и повел машину куда-то дальше. Наконец они подъехали к одинокому темному дому. «Эй!» — спросила Пейган, выпрямляясь на заднем сиденье. «Это что, и есть тот ночной клуб, о котором ты говорил?» «Нет, это мой дом», — ответил Поль. «Тут безопаснее, чем в ночном клубе. Выпьем по стаканчику, а потом я отвезу тебя назад в школу». Пейган выглянула из машины. Огней Кштада не было видно, она не имела никакого представления о том, где находится, и потому послушно вошла вслед за Полем в небольшое шале. Внутри она с удивлением обнаружила, что оказалась в очень по-современному обставленной гостиной. Вдоль стен группками стояли низенькие стулья с хромированными спинками и ножками. На стенах в массивных серебряных рамах висело несколько абстрактных картин. На фоне черных стен выделялась большая светлая скульптура, мужской торс в натуральную величину. Пейган заморгала, нервное напряжение у нее постепенно сменялось удивлением. Не снимая пальто, она молча стояла посреди комнаты, пока Поль готовил коктейль. Он потряс серебряный шейкер, налил смесь в стаканчик для вина и протянул его Пейган. Коктейль давал мылом и стиральным порошком, хотя Поль сказал, что в нем бренди, водка и еще одна особенная добавка. «Наверное, лучше держать себя с ним подружелюбнее», — подумала Пейган, «но выпить это можно только залпом, в один глоток и не переводя дыхание». Так она и сделала. Она смогла только пробормотать что-то неразборчивое, затем почувствовала, что ноги у нее слабеют, и потеряла сознание. У Пейган было ощущение, что ее вот-вот стошнит. Голова была такой тяжелой, что казалось, она не сможет ее поднять больше никогда в жизни. Она осторожно приоткрыла глаза, в лицо ей брызнул поток яркого света, и она снова зажмурилась. Ей было очень плохо. Все куда-то плыло, и казалось, что она не может управлять ни руками, ни ногами. Тыльной стороной ладони она ощутила холод металла, затем услышала легкий щелчок. «Что этот тип делает, черт возьми?» Поль защелкнул у нее на запястье наручник и пристегнул руку к столбику железной кровати. «А теперь другую руку. Вот так, мисс, чтобы вы случайно не сделали чего-нибудь неприличного». Пейган была слишком слаба, чтобы думать. Она снова закрыла глаза, пытаясь понять, как ей лучше, с открытыми глазами или же когда они закрыты. Она почувствовала, что замерзает, и удивилась, поняв вдруг, что лежит совершенно голая. Она мучительно пыталась понять, что же происходит. Только бы Поль оставил ее в покое. Да и что этот проклятый тип собирается делать? «Я тебя только немного поглажу, и все. А потом отвезу назад в школу. Ты же не хочешь пока еще вставать, правда? И не хочешь, чтобы я перестал тебя гладить, верно? Да ты и не можешь ведь встать, так? И тебе нравится, как я тебя глажу, правда?» Пейган действительно нравились его мягкие, умиротворяющие кошачьи прикосновения, когда он гладил ее по груди, по соскам, по животу. Она попыталась снова открыть глаза и увидела, что Поль обнаженный лежит с ней рядом на черных простынях. Его прилизанная голова покоилась на подвернутой руке, по лицу блуждала отрешенно довольная улыбка. Поль поглаживал ее черным птичьим пером. Пейган снова закрыла глаза. Потом Поль мягко соскользнул с кровати, и Пейган ощутил нечто незнакомое, непривычное, возбуждающее, как будто у нее между бедер пробиралась змея. Она широко открыла глаза и впервые в жизни прямо перед собой видела, что такое эрекция. Обнаженное тело Поля нависло прямо над ней, ноги у него были широко расставлены, а в руках —